Нам нужно поговорить, Арх. Ко мне неслышными шагами подошел Эландер и, опустившись, присел на корточки рядом. — О чем? Я аккуратно захлопнул книжку и сунул ее за пазуху от греха подальше. Вдруг еще попросит почитать. — О нем. — Об Эшли? Я не сразу понял, зачем эльф кивает в сторону моего хозяина, безмятежно свернувшегося калачиком. — Обещай, что выслушаешь меня и не убьешь, пока я не закончу. Этот человек должен покинуть нас. Он чужой на фронтире, он не из наших, и он приносит несчастье. Это его преследуют черные рыцари. За ним гоняется жрец зла, к нему как магнитом притягиваются всякие беды, опасности и проблемы. Я получил задание нанять тебя, только тебя одного. Ну, ладно, еще увязались эти невыносимые гномы. От них все же есть хоть какая-то польза, признаю. Я также ничего не имею против наемницы. Пусть она человек, но выросла в приграничье, и ей можно доверять, но он... Мы должны суметь вывести детей из огненной пустоши, но по нашему следу идет жрец. Из-за него. Даже если мы доберемся до леса, там стоит в ожидании тайная полиция. Из-за него. Мы будем вынуждены сдерживать шаг, чаще устраивать отдых и ночлег. А когда достигнем цели, и вы получите награду, вам достанется меньше из-за него. А кто присвоит себе всю славу нашего беспрецедентного героического похода? Он, еще раз он. Не кричи, разбудишь, — тихо попросил я. Все, ты закончил. Да, я все сказал, можешь убивать. Не буду. Эландер посмотрел мне в глаза и опустил взгляд. Он все понял. Его поступок имел только одно название — предательство. Тех, с кем шел, с кем делил хлеб и воду, чью спину прикрывал в бою и кто так же безоглядно защищал его, идя вперед, рискуя головой за невнятную идею превосходства эльфийской расы. Разбуди я сейчас гномов и спроси их совета, они бы молча взялись за топоры. Хотя, по совести говоря, не очень уж и жаловали юного графа. Уважали, верили, принимали как командира, но не более. Но и они были бы против бесчестного изгнания, полноправного члена нашего отряда. Такое пятно уж ничем не сотрешь, ни с наших клинков, ни с нашей совести. «Прости меня, Арх!» Я отвернулся. Мне не о чем было говорить с остроухим. Нечего обсуждать и не за что прощать. Я сделаю все, лишь бы доставить всех эльфят в Воронью пустошь, но Эландер отныне добровольно лишил себя права называться моим другом. Все, свободен, проехали. Я закрыл глаза, сделав вид, что сплю, а потом и вправду незаметно уснул. И сны мне снились добрые и безмятежные. Как будто бы я все еще маленький Арх, и мама впервые ведет меня в замок на ярмарку. А в замке герцога служит папа. Он огромный и невероятно сильный. И глаза у него такие строгие и строгие, но он все равно никогда не повышает на меня голос. Папа с мамой о чем-то говорят, смеются, обещают купить мне первый меч, а вместо этого вдруг покупают ручную белку. Она смешная, бегает по мне, щекочет лапками, пытает что-то сказать. Стоп! Вот на этом моменте я проснулся, не сразу осознав, что на моей груди сидит растрепанная Эйвин и возмущенно колотит меня маленькими кулачонками. «Вставай!» «Вставай, — говорю, — мамонт вымерший, у меня были видения». «Что? Что было?» — не сразу сообразил я. «Видения?» «Слушай сюда, громила». Она поудобнее устроилась, используя изгиб моей руки как кресло и, выровняв дыхание, начала. «Тот, кто не был сожжен и не умер в воде, идет за нами вновь. Он сумел договориться с тварями пустыни, и скоро песок будет пожирать наши следы. Ядом станут колодцы, небо прольется пернатыми стрелами, бой будет к ночи и... Короче, все, вроде примерно вот так я...